Часть 22. Почтенная, с пегой проседью борода расчесана, волосы помазаны коровьим маслом, шелковый пояс о 40 именах святителей повязан под соски по розовой рубахе. И не на это даже, а на круглый, досыта сытый живот Ивана Артемьевича Бровкина глядели мужики, бывшие кумовья, сватья, шабры. Тут и дело, что бывшие. Иван Артемьевич сидел на лавке, руки засунул под зад. Очи строгие, без мигания, портки тонкого сукна, сапоги пестрые, казанской работы с носками-крючком. А мужики стояли у двери на новой рогоже, чтоб не наследили лаптями в чистой горнице. — Что ж, — говорил им Иван Артемьевич, — я вам, мужики, не враг. Что могу, то могу, а чего не могу, не прогневайтесь. — Куренка некуда выпустить, Иван Артемьевич. Скотине ты ведь не скажешь. Она и балует, ходит на твой покосик-то. А уж петуха всем миром посечем на твое здоровье. Так, — Так-так, — повторил Иван Артемьевич, — отпусти скотинку-то. Уж так стеснились. — Мне от вас, мужики, прибыль малая, — ответил Иван Артемьевич, и, высвободив руку из-под зада, сложил их пальцы в пальцы наверху живота. — Порядок мне дорог, мужики. «Денег я вам раздал, ой-ой-ой, сколько! Раздал, Иван Артемьевич, помним, помним, по доброте. Как я уроженец этой местности, родитель мой здесь помер. Так что Бог мне благодетель, я вам. Из какого роста деньги вам даю? Смех? Гривна с рубля в год? Ай-яй-яй-яй-яй, не для наживы, для порядку. Спасибо тебе, Иван Артемьевич». Скоро от вас совсем уеду. Большие дела начинаю, большие дела. В Москве буду жить. Ну ладно. Вздохнув, закрыл глаза. Кабы с вас одних мне было жить, плохо бы я жил, плохо. По старой памяти для души благодетельствую. А вы что? Как вы меня благодарите? Потравы, кляузы. Ах, ах, ах. Ну уж Бог с вами. Полтыну с коровенки, по деньге с овцы берите скотину. Спасибо, дай Бог тебе здоровья, Иван Артемьевич. Мужики кланялись, уходили. Ему хотелось еще поговорить. Да бёр был сегодня. Через сына Алешку удалось ему добраться до поручика Александра Меньшикова и поклониться 200 рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так высоко Бровкин еще не хаживал, оробел, когда увидел небольшого человека в волосах до пояса, всего в шелку, в бархате, в кольцах, переливающихся огнями. Строг, нос вздернут, глаза иглами. Но когда Лефорт узнал, что перед ним отец Алешки, да с письмом от Меньшикова, заиграл улыбкой, потрепал по плечу. Так Иван Артемьевич получил грамоту на поставку войска овса и сена. «Саня!» — позвал он, когда мужики ушли. «Убери карагожу! Кумовья наследили!» У глаз Ивана Артемьевича лучились смешливые морщинки. «Богатому можно ведь и посмеяться! С тетейших лет до седой бороды не приходилось!» Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса в руку толщины и да под коленок, живот немного вперед, уж очень грудь у нее налилась. Стыдно было, глаза синие, круглые. «Фу! Лаптями нанесли!» — отвернула красивое лицо от рогожи, взяла ее пальчиками за угол, выбросила в сени. Иван Артемьевич лукаво глядел на дочь. «Эдакую за короля отдать не стыдно. Двор каменный хочу ставить на Москве. В первую купеческую сотню выходим. Сань, ты слухай. Вот и хорошо, что с тобой не поторопились. Быть нам с большой родней. Ты что, воротишься, дура? Дай!» Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами. «Не трожьте меня!» «То есть как не трожьте?» «Моя воля! Огневаюсь! за пастуха отдам. Лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости». Иван Артемич бросил в Саньку деревянной солонкой. Побить вставать не хотелось. Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медицинские кобели. «Саня, посмотри!» «Боюсь! Сами идите!» «Ну я этих стукунов!» Иван Артемич взял в сенях метлу, спустился на двор. «Вот я вас, бесстыдники! Кто там? Собак спущу!» «Отворяй!» — бешено закричали за воротами. Трещали доски. Бровкин оробел. Сунулся к калитке, руки тряслись. Едва отвалил засов, ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченая карета, на запястье харапы карлы, за каретой в одноколке царь Петр или Форт, в треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи. Топот, хохот, крики! У Бровкина подсеклись ноги. Покуда он стоял на коленях, всадники спешились. Из кареты вылез князь-папа, опухший, сонный, одетый по-немецки, и за ним молодой боярин в серебряном кафтане. Петр, взойдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом: «Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!» Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили Меньшиков и сын Алеша, подняли под руки, потащили к крыльцу и держали, чтобы на колени не вставал. Вместо битья или еще чего хуже, Петр снял шляпу и низко поклонился ему. «Здравствуй, сват-батюшка! Мы прослышали, у тебя красный товар. Купца привезли, за ценой не постоим!» Иван Артемич разевал рот без звука. Косяком пронеслись безумные мысли. Неужто воровство какое открылось? Молчать, молчать надо! Царь и Лефорт захохотали, и остальные кашляли от смеха. Алешка успел шепнуть отцу: «Саньку сватать приехали!»